Глава 20. В избе темно, пахнет чистым, вымытым, с дресвой полом. Кровать отца стоит у самой двери, но в темноте не видно, спит он или нет. «Папа», — тихо говорит она. Отец не отзывается. Белеет на темной подушке его лицо, руки палками лежат поверх одеяла. Она идет в горницу. Там, поперек широкой деревянной кровати, вольно разметавшись, спит Анютка. Лебедух склоняется над ней, едва выговаривает. Вот помощница-то моя растет как. И падает лицом в подушку, чтобы задушить подступившие рыдания. Долго ли так лежит, не знает, только вот уже видится ей. Прощается с отцом, с Анюткой, со свекровью и свекром, будто прощается навеки вечные. Обняла всех, перецеловала и пошла куда-то прямиком по лугу. Вот уже и деревня пропала. Она все идет, идет. Вдруг какой-то голос впереди позвал ее. Она побежала и видит. Сидит человек на земле, весь в крови, и рвет рубашку, стирает с лица кровь, а кровь все течет и течет. Она протягивает руки, хочет помочь. Тут человек поднимает лицо. Она узнает Гамуля, ступает назад, а там уже нет земли. Ноги проваливаются, и она падает, падает. Хочет крикнуть, но только стон вырывается из груди. И лебедуха снова видит спящую поперек кровати Анютку. Как во сне идет в избу, опять окликает отца. Но тот молчит. Плохо соображая, что делает, она залезает на печь, слушает, как в лагуне тихим шепотом ходит пиво, улыбается чему-то. Потом выходит в сени, зажигает фонарь и в качающемся на полу пятне света идет на поветь, спускается по крутой лесенке в холодный хлев, осматривает пустые кормушки, гладит ладонью шершавые колючие доски, осматривает стены, потолок, что-то ищет и не находит. Опять поднимается наверх на поветь. Тут тоже пусто, темно и гулко под высокую крышу. Она поднимает над головой фонарь, опять что-то ищет по стенам и наверху. На балке спят белыми комьями куры. Она долго стоит с поднятым фонарем, смотрит на кур. Потом, словно очнувшись, опускает фонарь, идет в сени, видит лесенку на чердак. Там душно и затхло пахнет. Переступая балки, она идет по песку на сизое пятно чердачного окна, трогает кирпичи трубы. С одной стороны они теплые, и она долго гладит их ладонью. В чердачном окне стекла нет и тянет оттуда речным холодом. Она идет к окну. Смотрит сверху на серую полосу дороги, на черную черту обрыва, а дальше, далеко внизу, поблескивает стеклянно река и горит красной точкой Бакин. Она опять поднимает фонарь над головой, видит целый ряд стропил с обрывками веревок, долго смотрит на них, трогает рукой, а веревки крепкие, не рвутся. А вот на той стропиле что-то черное, длинное, и незнакомая. Дотрагивается до черного пальцем, чувствует холод железа и узнает — ружье. Это дедовское ружье, старинная пудовая пистонка с граненым стволом. Лебедуха снимает с гвоздя ружье, смеется тихонько чему-то, может быть, что-то вспомнив, потом стирает ладонью пыль с ружья. И тут неожиданно замечает в черном квадрате распахнутых дверей лицо с белыми неподвижными глазами. «Папа, ты чего там грани ищешь? Не катанки ли? Я вниз их спустил. Подшивать лажу». Голос отца дрожит. Он удивительно мягок, будто отец извиняется за какой-то свой проступок. «Да я вот ружье нашла старое, дедушкино. В лес бы сбегать. За рябчиком. Ну? Да где ты там есть? Не вижу я тебя. Спускайся». В избе они садятся на лавку у синеющего окошка, долго молчат. Потом Грань рассказывает отцу случившееся. Стукают на стенки ходики. С тугими щелчками опускается гиря, сделанная под еловую шишку. «Папа», — говорит лебедух. «Что? тотчас отзывается отец. Почему так нескладно выходит? Да война все Лешакова и людей с ума свела, отвечает лебедь угрюмо. А кому я, баба, худо хотела? Никак не вспомню. Лебедуха тяжело вздыхает, убирает с колен ружье, говорит. Подумаю, как про Анку. Одним бы глазком вперед заглянуть, какая там у нее жизнь будет. Анютка-то хорошая девка растет, заботливая, работящая. Уж слова поперек не скажет. Характером-то в бабушку-лебедуху, царство и небесная покойница. А на лицо кажется мне баская, в отца. Хорошая девка. В окне уже поголубело, разведнелся соседний дом с белыми переплетами в окнах. Грани смотрит на ружье у лавки, говорит. Какой он, отец Анютки? Какой вам, старикам, помощник? Гамулих-то верно сама жалилась третьего дня. Как до войны сын на платье купил, так в том и ходит. Деньги, сказывала, копит, в город ехать ладит. А заявить, если куда, а, Граня? Добавил лебедь, передохнув. Что ж заявить? У него какие-никакие свидетели, документы, видишь ли, составлять пошли. А если пугнуть? Отдать документ тот дьявольский должен. А не тот дом спалю, на глазах все порешу чисто. Как на улице-то? Светает ли? Ну чего ты ревешь-то? Я вот уже ему... Как утро-то? Ой, да ты сиди, сиди. Началось ясное холодное утро. Оно было таким же, как и вчера, и привычно гудел черный колокол. Лебедуха, не спавшая ночь, была непонятно весела теперь. Глаза диковато блестели, и колхозниц встречала она у конюшни громким: «Ну, бабоньки, нажмем на картошку, а там пиво пить да песни петь!» Семен не показывался. Уже поговорили обо всем. Сны пересказали, дела колхозные обсудили, трудодни подсчитали, а Семена все не было. И лебедуха спросила, как бы между прочим, «А где Гамуль-то?» «Да вино пил вчера с милиционером наш Гамуль, песни орали всю ночь», — сказала старуха Улита, соседка Малининых. «Экка было мне весело». Лебедуха послала Фаину позвать Гамуля. И тотчас вся деревня огласилась Фаининым мотивным воплем. «Ах ты, кобель такой, туды тебя растуды! Чтоб тебя, дьявол глухой!» Уже не видно было ее за домами, а голос высоко звенел, и было слышно из-за крыш, как она у Семенова дома кричит Гамулихе: «Да как ты, Ольга, такого уродила? Как у тебя, девка, терпения хватило?» На минуту все стихло, и голос ее взвился с новой силой. «Эко, шары-то налил, ничего не видишь! Застегни срам-то свой, бесстыдник, я тебе не девка уличная какая-нибудь!» Голос приближался. Наконец они появились. Глаза у лебедухи колюче заблестели, и она при всех отчитала товарища Малинина за то, что вот уже два раза ему велено было привезти лисину для мостков, а ему все не имется. Лисина эта была свалена в порубке на Черном мысу и нужна была для мостков, чтобы они выдержали трактор, а трактор для вспашки полей должны были скоро прислать. Бабы дружно вторили лебедухе. Ох, как были злы они на этого молодого мужика! Как злы были на его сытость, на здоровье, на его ленивую работу в колхозе. «Ну ладно, лебедуха, ладно!» — со значением сказал Семен и пошел в конюшню за лошадью. Бабы направились в поле, а лебедуха, сказав, что придет пособить скоро, быстро пошла домой. Отец сидел на кровати, свесив босые ноги. Лебедуха только глянула в его неподвижные глаза и прошла в горницу. Анютка спала все так же, поперек кровати, вытянувшись по-детски угловатым и долгим телом, и опять, уже в который раз, увидела в дочери знакомые черты Зосима. Лебедуха подумала было разбудить Анютку, да прошла взад-вперед по горнице, что-то поискала на столе и вернулась в избу. — Папа, ты Анютку направь в школу, тут чего-нибудь поешьте, картофь на шестке, иди, иди с Богом. В лесу сыро и холодно. Солнце уже не прогревало глухих мест. Лебедуху знобило, хотя она быстро шла по тропинке. Километра через два тропинка вывела на дорогу к Черному мысу. Ружье было тяжелое, рука устала, и лебедуха завалила его на плечо. Вдруг она вспомнила о чем-то, вся изменилась в лице, вскрикнула: «Ох, балда я, балда!» и, бросив ружье в куст можжевельника у дороги, побежала обратно. Забыла карандаш и бумагу. Лебедуха едва-едва успела опередить Семена, когда снова схватила из куста ружье, телега уже стучала неподалеку. Так и преследовал ее стук этот до самой порубки. Мельком увидела сваленное дерево с отпиленной вершиной, которое должен был забрать Семен. Поискала глазами, куда спрятаться. Ни куста поблизости густого, ни елки, а телега гремит уже совсем близко. Лебедуха выбрала, наконец, сосну, встала за нее, потом раздумала, перебежала к другой, к третьей. «Но, холера!» — раздался голос Семена, и лебедуха замерла, как часовой. Сердце стукало, казалось, ей на весь лес, и Семен слышит. Лошадь фыркнула совсем близко, почти рядом. Семен что-то бормотал, пыхтел, подвигал телегу удобней. Потом запахло самосадом. Семен закурил, затих. Курил он долго, и лебедуха мало-помалу успокоилась. Ей вдруг стало удивительно, что она тут стоит с ружьем. Кого убивать собралась? Может, и не было вчера никакого милиционера. Не грозил Гамуль, не велел прийти вечером на гумно, не давал 24 часа. Может, это все приснилось? — Ну ладно, лебедуха, умоешься слезами, — пробормотал Семен, и она услышала только свое имя. — Нет, пожалуй, Семка не зря грозит. Не отстанет от того, что задумал. Нет, — нет-нет, это не она сошла с ума. Лебедуха выглянула из-за дерева. Семен сидел метров 10 на лисине боком к ней и докуривал папироску. Потом бросил окурок, стал разглядывать сапог, ковырять пальцем подметку, что-то недовольно бормотал. 24 часа дал мне, — подумала лебедуха. — Будет 24. Она выступила из-за сосны и подняла свое пудовое оружие. — Кверху руки! — закричала она во весь свой голос. Семен вздрогнул, обомлел, потянул вверх руки. Лебедухе показалось, что он сейчас кинется на нее, и она опять закричала: — Сиди! Пристегну на месте! Лес отозвался громогласным эхом. Казалось, за каждой сосной затаились сотни таких лебедух, готовых выступить на него Семена с ружьем. Семен попятился, запнулся, упал на спину. И то ли от этого неожиданного падения, то ли от наставленной прямо в глаза страшной граненой дыры, в которой виделся ему мутный блеск свинцовой пули, то ли от яростного вида лебедухи, Семенова багровое лицо побелело, губы задергались. — Не, не, не, убью, не шевелись. Мне уже все равно. Даже оправдать могут, бабы заступятся. Мало-помалу лебедуха пришла в себя и вспомнила о цели своего рискованного предприятия. Не спуская глаз Семена, вытащила из-за пазухи бумагу и карандаш, подвинулась к пеньку и грозно, спокойным голосом приказала: — Поворачивайся брюхом, гнида! Убивать буду! — Ты что, Аграфена Михайловна, сдурела? Повторять два раза я не люблю, ну! Семен перевернулся, а лицо все задирал на ружье. — Сюда ползи! — был новый приказ лебедухи. Семен полз, лебедуха отступила от пенька. — Бери карандаш, пиши завещание! — Отступлюсь от тебя, отступлюсь, слово даю. — Ладно, пиши, потом посмотрим, — сказала лебедуха. — Чего писать? — Пиши. — Охранный документ. — Пиши. — Не задирай харю, бесстыжо убью. — Охранный документ. — Не тряси рукой, понятнее пиши. — Охранный документ для солдатской вдовы Башлыковой Аграфены Михайловны и для всех женщин деревни Княжина. — Написал? — Написал. — Дальше. От паразита Малинина Семена, по деревенскому прозванию Гамуль. Лебедуха диктовала Семена, а тот под грозные окрики записывал, что такого-то числа вечером отпер своим ключом колхозный амбар, украл мешок ржи, подбросил его на пути Башлыковой А.М., чтобы потом запутать и против ее воли жениться на ней. — Пошел на место, — сказала лебедуха, когда он расписался. Она взяла бумагу, и уже ослабевшая, истомленная, посмотрела на Семена, который все еще лежал на земле, уткнувшись лицом в мох. — Эх, Гамуль ты, Гамуль, — сказала она. — Чего тебе еще надо? — Ладно, вставай. И, завалив на плечо ружье, она медленно пошла по дороге. Хрустела под ногами, что-то трогало по лицу холодным, колючим. Где шла, не замечала. Опомнилась, когда повеяло запахом деревни. Солнце только-только упало за темные дома, за край земли, и пустило оттуда золотые иглы. Лебедуха сошла к ручью, сбросила с плеча ружье. Когда муть пронесло, и вода снова посветлела, ружье лежало на дне черной корягой. Шатаясь от усталости, поднялась по тропинке к полю. Оно было вскопано с краю широкой лентой. Гнилая картофельная ботва лежала там кучками. Какой день пропал, — подумалось лебедухе. На таку возле молотилки кто-то ходил, постукивал. Она подошла и узнала Григория Рябинина. — На, Григорий Ефимович, документ, — сказала лебедуха, вытаскивая бумагу. — Ты партийный, ты с ним разбирайся. Сколько могла, я сделала.